протанцевать, приносит мало пользы тому, кто постигает искусство владения мечом, копьем и щитом, как-то сказал ему я. Луций Донец помрачнел и признался мне, что ненавидит жестокие состязания в амфитеатре, во время которых группы гладиаторы калечат и убивают друг друга. «Но я вовсе не собираюсь становиться гладиатором», — отвечал я обиженно. «Любой благородный римлянин должен овладеть солдатским ремеслом. Война — это кровавое и бессмысленное занятие», — важно заявил мальчик. «Рим подарил миру спокойствие. Однако я слышал, что дальний родственник моего покойного отца, Гней Донеций Карбухло, по-прежнему воюет на том берегу Рейна, Германии, добиваясь права на триумф. Если ты пожелаешь, я напишу ему письмо и посоветую сделать тебя военным трибуном. Учти только, что человек он весьма грубый и заставляет всех своих подчиненных работать с утра до вечера. Правда, его самого могут вот-вот отозвать, потому что, как мне кажется, дяде Клавде не очень нравится, когда кто-то из близких моего отца становится слишком уж знаменит». Я пообещал подумать. Вскоре Барт навел справки и сказал мне, что Карбула действительно отличился, но только в Галлии, а не в Германии, и как строитель дорог, а не как полководец. Я, конечно, сразу же прочел ту маленькую книжку, что мне подарили. Философ Сенека писал прекрасно, что подлинный мыслитель способен сохранять хладнокровие при всех ударах судьбы. И все же на мой вкус. Его слог был слишком уж причудлив. До примеры почти не встречались. Одно сплошное философствование – так что его рассуждения быстро выветрились у меня из головы. Мой друг Луций Полия дал мне также почитать письмо, которое философ направил Полибию, отпущеннику императора. В нем Сенека утешал этого самого Полибия, недавно потерявшего брата, и доказывал, что вольноотпущенник не только не должен грустить о покойном, но, напротив, обязан радоваться тому обстоятельству, что он служит Клавдию. Читателей письма в Риме больше всего забавляло то, что Полибий был недавно осужден за торговлю гражданскими правами. Как рассказывал Луций, при дележе доходов он разругался с Мессалиной, и Мессалина донесла на него, тем самым сильно восстановив против себя остальных вольноотпущенников императора. Философу Сенеке по обыкновению не повезло. Меня удивляло, что пока я болел, Клавдия даже не попыталась навестить меня. Мое самолюбие было этим очень уязвлено, хотя разум и подсказывал, что ее появление скорее бы меня рассердило, чем обрадовало. Но как я ни старался, я никак не мог забыть ее черные брови, озорной взгляд и пухлые горячие губы. Как только я поправился, я стал совершать длительные прогулки, чтобы укрепить сломанную ногу и унять свое неясное беспокойство. Уже наступила осень, но жара не спадала. Поэтому я носил не тогу, а тунику с красной каймой. Тем более, что не желал привлекать к себе излишнего внимания на окраине города. В один из дней я, спасаясь от римского зловония, перебрался на другую сторону реки. Миновал амфитеатр императора Гая Юлия, куда тот велел перевезти из Египта несколько огромных и тяжелых обелисков, и поднялся на Ватиканский холм. Там наверху стоял древний этрусский храм Оракула. Деревянные стены здания были недавно по приказу императора Клавдия обложены слоем кирпича. Старый Аугур молча приподнял свой посох, привлекая мое внимание, но я прошел мимо и зашагал вниз по другому склону холма, направляясь туда, где лежали разноцветные лоскутья огородов.